задрожали от порыва ветра. Через несколько секунд опустилась еще одна машина подальше. «А вот и скорая помощь!» — пробормотал я. «Что же делать с бичом? Меня сейчас повезут в больницу, станут осматривать, сунут в горячую ванну, и это все правильно, наверное, но они ведь увидят бич. Отдать Леону? Это значит, впутать его в мое преступление тоже нельзя». На миг заглянул в полок России, сунул Леону фляжку. Тот молча взял ее, плеснул в кофе коньяку, протянул мне. Я выпил залпом. Никогда не думал, что спиртное может быть приятным. «Что же теперь будет?» — говорил я. Поднял глаза на Леона и сказал: «Но зато ты поправился. Как это получилось, Леон?» «Словно...» — начал было Леон. Но тут полог павильона откинулся, и вошел Стась. Где-то в отдалении за его спиной маячили Рази, Раси и еще какие-то люди. «Стась!» — только и сказал я. У меня даже мысли не было, что он на Авалоне. «А кого ты хотел увидеть? Императора?» — в своей обычной манере ответил авалонский рыцарь. Подошел ко мне, потрогал комбинезон, удовлетворенно кивнул, понюхал чашку из-под кофе и тоже кивнул. «Стась!» — повторил я. «Коньяк еще есть?» — вопросом ответил Стась. «Полагаю, вмешивать медиков нам не стоит, но растереть тебя необходимо». «Есть!» — Леон протянул ему фляжку. «Вроде бы хороший». «Ого!» — Стась секунду испытующе смотрел на Леона, потом покачал головой. «Ладно, потом. Скидывай комбинезон. Приживлять отмороженные пальцы — скучное и дорогое занятие». «Стась!» — в третий раз повторил я и почувствовал, что реву. «Стась, я тут такого натворил. Не надо мне никаких растираний сейчас». «Ты про украденный бич?» — спросил Стась. «Я поэтому и запретил врачам входить. Слухов нам только не хватало». Он приложился к коньяку, хмыкнул, тряхнул фляжкой, потом сказал: «Леон, будь другом, сбегай к врачам и возьми у них флягу спирта. Переводить такой коньяк на растирание — преступление против виноделия». «Да-да», — крикнул Леон и выбежал. Я посмотрел Стасю в глаза и спросил: «Меня посадят за бич?» Авалонский рыцарь вздохнул. «Кому ты собирался его передать, Тики? Или хотел просто продать?» «Продать? Стась, да он ко мне привязался. Я не мог его бросить в утилизатор. Это же какое-то убийство!» «Тикерей, этот бич уже 4 года используют для проверки новых сотрудников на благонадежность. Понимаешь?» Стась допил коньяк, аккуратно поставил фляжку на стол. Там абсолютно разбалансированный блок импритинга. Он никому не может привязаться. Я не стал отвечать. Просто протянул руку, и бич выскользнул из рукава, выставив вперед крошечную плазменную пушку. Ведь это был эффект. Стась вздрогнул, и его собственный бич вырвался, готовый к бою. «Да быть того не может», — с чувством сказал Фак, глядя на привязавшееся ко мне оружие. «Вернулся ли он с прозрачным флаконом?» «Меня посадят?» — снова спросил я. «Или выгонят с планеты?» «Теперь уж не знаю», — ответил Стась. «Леон, мальчик, это чистый спирт или смесь для растирания?» «Они хотели дать смесь, но я сказал, что нужен именно спирт», — ответил Леон. «Неужели ты от природы такой сообразительный?» Откупоривая флакон, спросил Стась. «Тикерей, сейчас тебе придется глотнуть самого невкусного из всех спиртных напитков. Надеюсь, это надолго избавит тебя от желания пробовать алкоголь». Я кивнул. Я на все был готов. Глава 3. Отопление Стась включил на полную мощность, и теперь мне было даже жарко. Я лежал на диване, закутавшись в одеяло, и слушал Фага. Голова до сих пор кружилась, и во рту был гадкий привкус. Еще все казалось смешным, будто в мультике. Хотелось закрыть глаза и подремать. Это от спирта. Во флайере я вообще заснул. Наша организация — открытая система, — негромко говорил Стась. Мы принимаем к себе людей с самых разных планет империи, но каждый, будь он хоть дворником, хоть грузчиком на складе, подвергается различным проверкам. Это неизбежно, ты понимаешь, Тикери? Я вяло кивнул. Против тебя никаких возражений не было, — продолжал Стась. Твоя легенда была полностью проверена. Вышло, что все так и есть, что ты и впрямь 13-летний